Глава 12. Скрытый отпечаток выявлен. Осталось только найти подозреваемого. Вернувшись в отдел за свои смежные столы, Элли и Роган принялись делить предстоящие задачи. За год работы детективом Элли привыкла, что другие полицейские считали бумажную сторону дела исключительно ее обязанностью. Возможно, потому что она была младше их, а, может быть, некоторые из более опытных детективов, по крайней мере, в подразделениях общих расследований, просто так и не свыклись с технической стороной современной полиции. Однако они с Роганом делили эту работу пополам. Он взял на себя список кредитных карт, она прогнала перечень сотрудников через базу данных управления, потом через базу преступлений НИКЦ, Национальный информационно-криминологический центр. Роган что-то добавил в свои записи, поблагодарил невидимого собеседника и положил трубку. «Все еще не могу прийти в себя от этих счетов. Вот, например, один на $3000, да еще этот парень прибавил 500 на чай». Или осуждающе покачал головой. «Это всего 15%, жмот. Я теперь никогда не буду жаловаться, что плачу за выпивку по 10 баксов». И там, куда я обычно хожу, в эту сумму входит еще и 25% чаевых. — Это только в Нью-Йорке, — заметил Роган. — У меня приятель есть, который год назад переехал сюда из Атланты. Говорит, всю жизнь считал, что дела у него идут блестяще, и деньжат хватало. Теперь приехал к нам и сообразил, что такое настоящие деньги. Элли поняла, что ей представился шанс. — Ну, если ты не против, я скажу, судя по виду, у тебя дела идут получше, чем у некоторых. — Ты, наверное, имеешь в виду мою шикарную прическу? — сказал Роган, погладив свою блестящую лысую голову. — 13 баксов, Васа Плейс. — Очень мило. — Но я об одежде. — Прости, я замечаю такие вещи. — Это просто хороший вкус. Элли промолчала. — Продолжай, — мотнул головой Роган. — Спрашивай. — Я не понимаю, о чем ты. Она вбила еще одно имя и нажала ввод. — Я тебя не виню. — Тебе интересно? Ты хочешь знать, как мне удается иметь такой гардероб? Время от времени выкуривать приличную сигару, водить хорошую машину? Даже начинающий следак ухватился бы за это. Элли была, видимо, не так любопытна, как ей казалось. 2 дня назад на 31-й улице она видела, как Роган курил сигару, но даже не задумывался о ее стоимости. И она никогда не видела Рогана в его собственной машине. — Извини, — сказала она, — я не собиралась соваться в чужие дела. — Это лишь значит, что ты будешь довольствоваться собственными домыслами. Кому нужен продажный напарник? — Я не это имела в виду. — Или напарник, торгующий наркотой. — А может, он заключает слишком много пари? Когда у парня есть лишние деньги, наверняка он в чем-то замазан, разве не так? Округлив глаза, Элли застыла с полным ртом ореховой пасты. Роган пристально смотрел на нее. На ней глядели и другие детективы, Элли понятия не имела, что ей сказать. Затем Роган хлопнул в ладоши и рассмеялся. Над ней, а не над разговором. «О, Боже, пусть кто-нибудь это сфотографирует!» Другие детективы тоже развеселились. «Полгода назад он то же самое говорил мне». Голос принадлежал Джону Шеннону, сидевшему спиной к Элли и лицом к своему напарнику. «Шеннон-то и здоровался с ней, поди всего разок, несколько дней назад», — хмуро буркнув привет. «Он нас всех так испытывает. Добро пожаловать в клуб, Хэтчер». Когда веселье улеглось, Эллен клонилась к Рогану. «Спасибо, меня приняли в клуб. Извини». Не мог удержаться. Каждый раз срабатывает. Послушай, ничего такого в этом нет. Несколько лет назад умерла моя бабушка. Незадолго до смерти она вышла замуж за мужика, который пел «Только между нами». Роган промурлыкал несколько нот. Или тут же узнала мелодию. В общем, она оставила каждому из нас понемногу деньжат. Конечно, в таких местах, как Пульс, на них не погуляешь, но... «Знаешь, правильно разместив их, я могу иногда кое-что себе позволить. Объяснять не обязательно». Элли не собирался обвинять в чем-то Рогана, но все равно была признательна ему за разъяснение. Как я уже говорил, в Нью-Йорке все относительно. Но 3000 баксов за вечеринку от этого охренеть можно. У тебя есть предположение, что за идиоты вчера пустили на ветер столько денег? Инвестиционные банкиры, специалисты по развитию бизнеса. Некоторые из них наверняка недоплачивали акционерам и облапошивали клиентов. Пока у меня есть 3 корпоративные карты. Среди них нет сутенеров, насильников, сомнительных порнографов, — спросил Элли. — Пока не обнаружил. А у тебя кого-нибудь стоит проверить? Не успел Роган договорить, как на дисплее Элли выскочила последняя фамилия из списка, который она проверяла по базам НИКЦ. Все чисто. Надо отдать должное Беллу. Он не шутил, говоря, что они хорошо ведут дела. Большинством подобных заведений рулят всякие подонки, но за этими ничего не числится. Ничего. Не может быть. После ареста вышибалы из Сохо выяснилось, что управляющие барами весьма пренебрежительно относятся к принятым в городе правилам найма. Тот случай стал тревожным звонком, но за несколько лет в сфере, где важнее всего прибыль, могло все измениться. Само собой. Кое-что есть. У меня тут нарисовался один парень, Хайме Родригес, 6 лет назад получил срок за кражу со взломом. Кроме того, пару раз подозревался в распространении наркотиков, но обвинение не предъявлялось. Как ему удалось оба раза выкрутиться? Разве сложно возбудить дело по наркотикам? Оба раза его задерживали на улицах Бронкса, — сказала Элли, глядя в свои записи. Поздно вечером. Райончик криминальный. Видели, как он ходил от автомобилей с открытыми окнами к ближайшему зданию, но при нем ничего не нашли. Обычное дело для уличных распространителей. Родригес, вероятно, был посредником. Договаривался о цене и количестве с клиентом, сидевшим в машине, а затем направлял его к ближайшей точке. Потом подавал знак кому-то, скорее всего, несовершеннолетнему. Тот бежал на местную точку и встречался с покупателем в условном месте. А Родригес оказывался чист. «Я понял», — отозвался Роган. «Не назвал бы это словом ничего. В организме убитый обнаружен метамфетамин. А разве это не подружки ей подсунули? Ну, она получила, значит, его от кого-то другого. Проблема в том, что Родригес вчера не работал. Вот черт. Мы на него выйдем, но... Ага, знаю. Кто-нибудь еще? Уборщик Леон Симанский. Польский уборщик. Шутка напрашивается. Не думаю, что это смешно». Элли предостерегающе подняла палец. «Уборщик Леон привлекался за сексуальные домогательства. Это было 20 лет назад. Факты раздобыть можешь?» «Только что по факсу прислали». Он признал, что у него был секс с несовершеннолетней девушкой, которая жила в том же доме. Девушка неоднократно бывала в квартире Симански, разговаривала с его женой, помогала с ребенком и все такое. Папаша порылся у девушки в комнате и раскопал бумаги из клиники, где говорилось об аборте, выволок ее из квартиры Симански и отметелил в коридоре. Все вскрылось, а когда приехала полиция, Симанский признал, что девушка забеременела от него. Она уверяла, что все было по обоюдному согласию, но 16 лет, сам понимаешь, этой роли не играет. 20 лет назад? Да. Тогда Симанский было 26. Его осудили на год условно, с тех пор никаких проблем. «Год условно? Без отсидки?» — переспросил Роган. «Странно, да?» «Мне казалось, что даже 20 лет назад секс с малолеткой крался серьезнее, чем магазинная кража». «Верно. Поэтому я думаю, что здесь нам нечего ловить. Чутье мне подсказывает, что прокурор, который взялся тогда за это дело, наверняка не видел Симанский насильника. Любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими так называемого полового совершеннолетия, противозаконны. Однако правоохранительные органы часто проявляли рассудительность и по-разному относились к людям, втянутым в весенне-летний эксперимент, не по годам развитых малолеток и настоящим совратителям. 20 лет законопослушания говорит, что он был прав. Я позвоню Марии Флокорске, прошу сличить отпечаток с пуговицы и отпечатки Родригеса и Симански. Может, кто-то из них не попал в базу НИКЦ? «Не повредит», — одобрила она. «Правда и поможет, вряд ли». Флокорский наверняка уже провела отпечаток через базу НИКЦ. которой должны содержаться сведения о том, о другом. Ну что ж, на этой радостной ноте я скажу, что нам пора передохнуть, — заключил Роган. Продолжим завтра. Начнем с самой крупной суммы по карте и будем проверять все, пока не найдем нужный вип-зал. Хорошо бы к этому времени получить от художника портрет того парня. Это нам поможет. Элли не умела откладывать дело, не нащупав хоть какую-то версию. Она поступала так же, даже с прежней мелочевкой. Но свежие глаз и отдохнувший мозг могли принести больше пользы. Пусть ей ужасно не хотелось уходить. Она чувствовала, что сегодня это дело не раскрыть. И продолжение начать заново на следующий день ей понравилось. Он был разочарован, увидев женщину по имени Гейл в этой обычно малолюдной закусочной. Она была ассистенткой одной из тех толстух, которые, казалось, целыми днями бродят по зданию. Ему было неприятно смотреть на нее. Крашеные волосы, такие черные, что отливали в синеву. Слишком много румян, слишком много помады и слишком цветастый наряд для ее бесформенной фигуры. Но он решил быть учтивым даже с самыми неприятными сотрудниками. «Привет, Гейл!» Оторвавшись на миг от глянцевого журнала, Гейл взглянула на него, буркнула приветствие и вытащила из обертки вторую палочку Твикса. Мысль о том, что женщины, подобные Гейл, тратят обеденный перерыв на изучение советов о моде и косметике, вызвала у него жалость и презрение. «Вот вам совет по самосовершенствованию. Пешие прогулки и никаких шоколадок». Мужчина скормил доллар одному из двух стоящих бок о бок торговых автоматов. Ему потребовалось 3 попытки, прежде чем машина приняла его платеж. Он нажал кнопки «Б» и «3» и стал смотреть, как черная металлическая спираль во втором ряду выталкивает пакетик «M&M's» с арахисом. Он забрал пакетик и 25 центов сдачи. По телевизору, висящему на стене возле торговых автоматов, передавали шоу Опры Уинфри. Мужчина смотрел, как Опра продефилировала по съемочной площадке своего ток-шоу в красной водолазке и черных брюках и поочередно указала на гостей, сидевших в удобных креслах, то и дело прикасаясь к макушке раскрытыми ладонями. Он мог представить ее голос, призывавший аудиторию поддержать самых искренних выступающих. «Люблю я ее», — призналась Гейл. «Как и все», — согласился мужчина. Он вернулся к себе в офис и сел в черное кожаное рабочее кресло. Пультом дистанционного управления прибавил звук плоскоэкранного телевизора, открыл M&M's, потянув пакетик за бока, и вытряхнул несколько разноцветных дрожжей прямо в рот. В телевизоре бравурная музыка сменилась более тихой и спокойной. А вместо ярко одетой Опры на экране возникли 2 говорящие головы за столом. Похоже, дважды в неделю главной новостью в Нью-Йорке был пожар. На этот раз в жилом доме на Лонг-Айленде. Причина? Скорее всего, электропроводка, хотя полиция изучает поступившие сведения о связи домовладельца с мафией. Снятые с вертолета языки пламени смотрелись эффектно. Подробности в 11. Поздно вечером в Бронксе, недалеко от микрорайона Моррис, полиция вступила в перестрелку с набившимися в машину подростками. 1 задержан. Ведутся поиски еще 4. 2 сюжета, затем реклама. Веснущатый сорванец кормил свою овсянку семейному DVD-проигрывателю, промовец в магазин бытовой техники. Мужчина переключился на другой канал. Собака обтерла задницу о ковер. Пора купить средства для чистки ковров. Щелк. Улыбчивая брюнетка пытается убедить, что ему необходимо купить салфетки для чистки пор. Назад на канал ABC. Еще один ролик. Снова псина. На этот раз втюхивает легкое пиво. И снова говорящие головы. Миловидная латиноамериканка, сидевшая справа, доложила. Предполагалось, что молодая женщина со Среднего Запада запомнит эту поездку навсегда. Но теперь, обнаружив тело студентки из Индианы, полиция разыскивает ее убийцу. Наши источники сообщили, что жертва, 19-летняя Челси Харт, первокурсница из Индианского университета в Блумингтоне. Несколько дней назад она приехала в Нью-Йорк на весенние каникулы. Подруги, которые были вчера вечером вместе с Харт в ночном клубе, расположенном в районе мясного рынка, утверждают, что они пытались уговорить ее уйти, но Харт решила остаться, чтобы выпить напоследок. Это решение казалось роковым. В кадре возникло лицо молодой женщины с коротко остриженными черными волосами. Внизу появились титры «Джордан Маклафлин, подруга убитой». Репортер держал микрофон с надписью «WABC» под самым подбородком «Джордан». Мужчина узнал в ней девушку, которую видел вчера вечером. Это она была в коротком желтом платье. До этой поездки мы только и слышали, что город изменился с прежних времен, что он теперь хорош для туристов, что нам не опасно ехать одним. Сейчас я жалею, что не осталось дома. Фрагмент закончился, и на экран вернулась хорошенькая дикторша. Полиция продолжает расследование. Мы будем следить за этой историей и сообщать вам новые подробности по мере их поступления здесь, на WABC. Седовласый ведущий, сидевший слева, воспользовался словами девушки из Индианы о старом, добром, безопасном Нью-Йорке, соорудив из них подводку к другому криминальному сюжету, на этот раз о незаконном вторжении в дом в районе Честера. Мужчина переключился на другой канал в поисках дополнительной информации о трупе, который рано утром обнаружили в парке Истривер. Ничего. То ли по другим каналам этот сюжет уже прошел, то ли за новость пока ухватился только филиал ABC. Челси Харт, студентка из Индианы. Он думал о водительских правах, которые держал в руках всего несколько часов назад, сидя на полу своей гостиной. Дженнифер Грин, год рождения 1983. Значит, она из Индианы, но права все-таки настоящие. Ей всего 19 лет, зовут ее не Дженнифер Грин, она студентка из колледжа в Блумингтоне. Мысль о том, что он не знал об этой девушке с самого основного, раздосадовала его. Это он стянул с нее облегающие черные брючки и видел на правом бедре багровое родимое пятно, выглядывающее из-под шелковых трусиков. Это он расчесывал пальцами длинные светлые волосы, прежде чем отрезать их и унести с собой. Это он ощущал пальцами упругие вены под светлой, нежной кожей ее горла. На экране появилась ящерка, настойчиво предлагавшая страховку. Выключив звук, мужчина пожалел, что вчера вечером у него было маловато времени. Да, он поспешил за этой Челси, прежде известной как Дженнифер Грин. В следующий раз, наметив очередной проект, он потратит больше времени. К своему удивлению, он же предвкушал это. Ему нужно было поработать еще несколько часов, однако он чувствовал себя вполне отдохнувшим. После встречи ему удалось немного вздремнуть. Он приступит к поиску сегодня же вечером.